Глава 10. Честно говоря, на идею с объявлением в интернете у меня было меньше всего надежд. Не думал, что кто-то вообще решит на него откликнуться. Но нет, все-таки один человек нашелся. Правда, слово «нюанс» несколько смутило. «Какой еще нюанс?» — спросил я. «В общем, это не пациент», — ответил Никита. «А бывшая сотрудница научного центра. Я так понял, либо медсестра, либо администратор, и она хочет встретиться сегодня». «Бывшая сотрудница. Нюанс действительно большой. Я не могу знать наверняка, правда ли она решилась пойти против центра, или же ее отправил сам центр специально. Но и это не получится узнать, пока я с ней не встречусь. Придется рискнуть, хотя мне не привыкать». «Во сколько и где?» — перешел я к делу. «В 10 вечера в кафе «Неокухня», — ответил Никита. «Это модное кафе на Литейном проспекте. Мы пойдем?» «Я пойду один», — разочаровал я его. «Если это ловушка, лучше лишний раз не светить твое лицо. Если правда, девушке будет проще, если навстречу придет кто-то один». «Логично», — вздохнул Никита. «Тогда хотя бы отзвонись, пожалуйста, после встречи. Мне же интересно, как пройдет ваша встреча». На это мы решили. Я доработал свой рабочий день и поспешил в ученый совет. Дел на вечер накопилось неприлично много, и надо было срочно их решать. Чехов уже ждал меня, нервно шагая из угла в угол. «Зачем я бросил курить? Это бы хоть как-то меня успокоило!» — нервно выкрикнул он, когда я зашел. «Я так больше не могу!» «Успокой хозяина, хозяин совсем растревожился», — заявил из своего угла Гоша. «А маленький друг с тобой?» «Оставил дома», — покачал я головой. «Антон, соберись, что ты тут за панику устраиваешь?» «Свидание уже через час», — ответил он. «Я не знаю, куда идти, я не знаю, о чем говорить, я не знаю, что делать. Это же Даша, красивая, умная, веселая, добрая. Что я вообще могу?» А мой друг успел неслабо себя загнать за те несколько часов, пока я до него добирался. Уже вот-вот сознание от переживаний потеряет. «Так, прежде всего, прекращай эту совершенно неуместную панику», — строго сказал я ему. «Даша красивая, умная, веселая, а ты — тот, кого она сама позвала на свидание. Сама. А значит, ты ее заинтересовал. Просто будь собой. Девушки всегда чувствуют фальшь». «Ну, вдруг я что-то скажу не так?» Чехов подуспокоился от моих слов, но все еще переживал. «Она сочтет это милым», — объяснил я. «А по поводу того, куда идти, банально в кинотеатр. А полумрак в помещении создаст идеальную атмосферу для первого поцелуя». В этот момент я услышал за дверью какой-то шум. Приложив палец к губам, в два шага очутился возле нее и резко открыл. Она как раз открывалась внутрь. И к нам в кабинет завалился Квасов. «Ай, вы чего делаете?» Распластавшись на полу, запричитал он. «Забавно, но этот вопрос я хотел задать вам», — усмехнулся я. «Что вы делали под нашей дверью поздно вечером? Решили записаться в шпионы?» «Я просто шел мимо», — попытался оправдаться он. «Слабая отмазка. Если бы вы шли мимо, то не завалились бы в кабинет», — хмыкнул я. «Или у нас тут вакуум образовался?» Квасов, наконец, поднялся на ноги и уставился на меня взлобным взглядом. «Я тут подумал», — он посмотрел на Чехова, «что я тоже приглашу Дарью на свидание. Дарью Брусилову, я имею в виду. Она мне давно нравится, и уж если она сходила на свидание с вами, то со мной побежит еще как». «Только попробуй!» Кулаки Чехова сжались. «Не смей трогать Дашу!» «Вы мне не тыкайте, на брудершафт с вами я не пил!» Владимир Александрович наслаждался происходящим. «А вот с Дашенькой, возможно, выпью. Всего вам доброго!» Он подмигнул и вышел из кабинета. «Да он... Да я его... Да как он?» Чехов весь раскраснелся от злости. «Успокойся!» — вздохнул я. «Даже если он и пригласит Дашу, она никуда с ним не пойдет. У нее есть вкус. А ты лучше не тормози и развивай ваши отношения. А на Квасова не обращай внимания». «Хорошо», — вздохнул Антон. «Спасибо тебе еще раз. Ты прав. Надо действовать». Он решительно поправил пиджак, собрался и отправился покорять сердце Дарьи Брусиловой. Гошу оставил на ночь в кабинете за главного. Как я понял, попугай уже к этому привык. У него была своя полка с вкусняшками, и он отлично проводил время. Я еще около часа поработал над статьей, подготовил для Чехова новые материалы и отправился на встречу с таинственной сотрудницей экспериментально. Кафе «Неокухня» оказалось весьма необычным местом. Снаружи оно выглядело довольно обыденно. Небольшой фасад на Литейном проспекте, темные витрины. Но стоило войти внутрь, и я оказался словно в другом мире. Все помещение было погружено в полумрак, но при этом не казалось мрачным. Вдоль стен тянулись полосы ярко-синего и фиолетового свечения, магические кристаллы, заключенные в стеклянные трубки. Они пульсировали мягким светом, отбрасывая причудливые тени на темные стены. Столы подсвечивались снизу розовым и голубым, тоже кристаллы, вмонтированные в столешницы. Барная стойка светилась изумрудно-зеленым, а за ней, на зеркальной стене, красовалась надпись из светящихся букв «Неокухня. Вкус будущего». Официанты носили черную униформу с неоновыми полосками на рукавах и воротниках. Даже меню было напечатано светящимися чернилами. В темноте буквы мягко мерцали. Народу было не очень много. В основном все сидели парами или компаниями, поэтому я сразу же приметил женщину лет 30, сидевшую в одиночестве. Она тоже внимательно наблюдала за всеми входящими людьми. «Здравствуйте», — подошел я к ней. «Это вы откликались на объявление?» «Да». Голос у нее был тихий, с трудом различим на фоне играющей в кафе музыки. «Меня зовут Вера Афанасьевна Волошина». Я подсел к ней, и к нам тут же подошел официант. Я заказал себе курицу с грибами и салат из овощей. Поужинать за весь вечер так и не успел. Вера ограничилась чаем. «Я вас слушаю», — когда ушел официант, произнес я. Сам успел осмотреть Веру и внешней, и лекарской магией. Темные круги под глазами, жидкие волосы, собранные в хвост. Явно волнуется, пульс повышенный, ладони вспотели. Боится. Но не похоже, что она работает на научный центр. Они бы не стали посылать настолько тревожную девушку. «Я работала в научном центре экспериментально несколько месяцев», — начала Вера. «Администратором. Встречала гостей, говорила, куда пройти. Отвечала на звонки и заявки. Платили хорошо, да и работа довольно простая. Но потом я начала замечать, что их лечение какое-то странное. Участились анонимные жалобы, угрозы подать в суд. Игорь Николаевич, это наш начальник, от всего этого откупался. Но я так больше не смогла работать. Поняла, что их лечение и в самом деле вредит людям. И решила уйти». Ее словно прорвало. Она говорила все быстрее и быстрее. Хотела побыстрее все это рассказать. «Что было дальше?» — спросил я, когда она взяла паузу. «Почему не рассказали никому про ваши подозрения?» «Это были только подозрения», — ответила она. «А когда я решила уволиться, меня к себе в кабинет пригласил Игорь Николаевич и пригрозил, чтобы я даже не думала никому рассказывать о том, что было в научном центре, мол, корпоративная тайна». «Пригрозил?» — переспросил я. «Да, именно», — кивнула Вера. «В общем, я испугалась. Уволилась 2 месяца назад. И с тех пор меня мучает совесть. Мне кажется, что я должна была все равно рассказать кому-то о своих подозрениях. И при этом мне было страшно. Я вся извелась и тут наткнулась на ваше объявление. Решила, что это знак». Она снова замолчала и поспешила отпить чай. Я дал ей некоторое время, сам тоже немного занялся едой. «Вы очень смелая, раз решили все-таки прийти». Решил я подбодрить ее после паузы. «Но для того, чтобы наказать центр, вам предстоит еще и дать показания в полиции. Вы готовы сделать это?» «Готова», — выдохнула она. «Честное слово». «Хорошо», — улыбнулся я. «Сейчас напишу адрес полицейского участка. Там вам нужен майор Громов. Придете лично к нему и опишите в заявлении все максимально подробно». Я написал ей адрес, и девушка еще раз кивнула и ушла. Позвонил самому Громову рассказать эту ситуацию. Он пообещал, что лично все сделает. Затем позвонил Никите, тоже доложил об успехах. Он было обрадовался, что этого хватит, но я ответил, что нужны еще пострадавшие. Пока что у нас были только показания запуганной простолюдинки и одной знакомой мне аристократки. Этого все еще было мало. Так что план с перевоплощением в Фетисову оставался в силе. После этого я, наконец, отправился домой. Игорь Николаевич просто осознать не мог, как он так сильно подставился на этом приеме. Вот дернул же черт Филимонову еще и какие-то отравления рядом с Боткиным устраивать. Если бы не этот случай, Боткин и не заметил бы слабительное. Выпил и опозорился бы перед всеми. А так еще и его самого раскрыли. В качестве наказания барон Кантемиров добавил их с Верой в черный список. Аристократам из этого списка запрещено появляться на балах и приемах, кроме особых случаев, которые прописаны отдельно. Их крайне мало, что значит выход в высший свет теперь семье Игоря Николаевича закрыт. Вера была этим фактом очень недовольна, а так как она выказывала свое удовольствие наедине, Игорь Николаевич не смог пользоваться своей магией. В этом была особенность конкретно его магии убеждения. Чем больше людей вокруг, тем сильнее она работала. Он подпитывался от людей, и на балу, когда вокруг была огромная толпа, воспользоваться убеждением не составило труда. На всех вечерах с Верой, когда он еще только убеждал ее вступить в брак, он также всегда ходил в места большого скопления людей. Один раз даже позвал на футбол. Там его магия работала как надо. А вот если рядом был 1-2 человека, никого убедить он не мог, как бы ни старался. Поэтому в том самом личном разговоре с Боткиным ему не удалось воспользоваться козырем. Этот засранец словно и это угадал. Директор уже минут 10 нарезал гневные круги по своему кабинету. Раскольников терпеливо ждал, сидя за столом. «Так продолжаться не может», — наконец заявил Игорь Николаевич. «Уже просто невыносимо. Боткин всегда оказывается на шаг впереди. Заставил нашего врача опровержение написать. На балу меня опозорил. Хватит!» «Что вы предлагаете?» — спокойно спросил Эдуард Георгиевич. «Раздражает, что он такой спокойный. Ему вообще плевать на то, что судьба всего научного центра под угрозой». «Боткин слишком идеальный», — ответил директор. «Прям не подкопаться к нему. А нам нужно раздобыть компромат». «Нанять детектива? Опросить друзей и знакомых?» — перечислил варианты Раскольников. «Детектива пока не надо», — отрезал Игорь Николаевич. «С этим Боткиным и так совершается слишком много незапланированных трат. А терпение у его жены не безграничное. Давай-ка лучше ты сам проникнешь в его квартиру». Лицо Раскольникова вытянулось от удивления. «При всем уважении, я же не вор», — возразил он. «Ты мой помощник и обязан выполнять мои распоряжения», — отрезал Игорь Николаевич. «Боткин живет один. Его целыми днями нет дома. Взял, проник, поискал. Ничего сложного». «Но...» — Эдуард Георгиевич попытался возразить. «Ничего больше не хочу слышать», — прервал его директор. «Нам нужен компромат, и ты мне его достанешь. Можешь идти». Раскольников вышел из кабинета, а Игорь Николаевич с ненавистью уставился в окно. «Посмотрим еще, кто кого». Дома меня встретил крыс, который был необычайно полон энергии. Только бы не презентация котов, только бы не презентация котов. «Да выбрал я уже кота», — возмущенно пискнул тот, прочитав мои мысли. «Зовут Рыжий Ап, годик, с рыжей шерстью и зелеными глазами. Озорной, веселый, игривый. Находится в приюте для домашних животных «Верный друг» на Васильевском острове». «Отлично», — кивнул я. «Значит, съездим за ним на днях». Я прошел в комнату и устало сел на диван. Но Клочок не собирался так просто отставать. «Хозяин, ты не забыл про поездку в Москву?» — напомнил он. «В эти выходные?» «Помню», — кивнул я. «Думаю, ночью с субботы на воскресенье поезд туда, день там, и ночь с воскресенья на понедельник обратно». «Я тоже так подумал. Уже забронировал билет себе», — кивнул крыс. «Давай его выкупать». Прошел к ноутбуку, открыл заготовленную фамильяром вкладку и купил билет в Москву. «Теперь по поводу мага-животных», — убедившись, что этот пункт выполнен, проговорил крыс. «Тебе надо кое-что знать». «Ох, и не нравится мне это его кое-что». «Слушаю», — вздохнул я. «В общем, нам надо будет не в саму Москву, а в Подмосковье», — начал Клочок. «Там ходит электричка, 2 часа всего в одну сторону. Я посмотрел уже и время рассчитал». «Начало уже не очень. Продолжай», — кивнул я. «Мага зовут Тимофей Лукич, и он живет в лесу. Крыс выдохнул это на одном дыхании и закрыл глаза лапками. «В лесу!» — я немного помолчал. «Что ж, хорошо. Он лесник?» Крыс тоже несколько мгновений помолчал, чувствуя его ответ, мне не понравится. «Нет, он отшельник», — наконец ответил Клочок. «Ушел от всего человеческого, поближе к природе. Живет в избушке, без электричества, без света и с животными». «С какими животными?» Образ этого мага вырисовывался в голове все более чудаковатый. «Медведи, волки, лисы», — перечислил Крыс. «Не переживай, все они приучены. Он же, правда, отличный маг животных. И с ними ему проще, чем с людьми. У него в избушке даже телефона нет. Он общается через голубей». Этим Крыс меня окончательно добил. «Через голубей?» — переспросил я. «Он тебе голубей слал, что ли?» «Ну, нет, не мне, конечно, иначе мы с ним бы вообще не договорились», — успокоил меня Крыс. «Он приручил их магии и отправляет на ближайшую почту. А там человек, которому он регулярно платит, эти письма переводит в электронные и наоборот». «Да уж, он поистине гений, но менее странным от этого он не стал. Интересно, а чем он вообще зарабатывает, если живет отшельником в лесу?» «Значит, он живет в лесу, без света и воды, с медведями и лисами», — подытожил я. «Больше любит животных. Согласился навстречу. Клочок, ты уверен, что он подходящий вариант?» «Лучший», — заверил Крыс. «Кроме него никто не сможет провести этот ритуал». «Что ж, тогда поедем», — вздохнул я. «Чувствую, та еще выйдет поездка. Но для моего фамильяра это важно, поэтому она состоится». Крыс отправился что-то еще искать в интернете, а я спать, вымотанный событиями дня. Следующим утром мой телефон просто начал разрываться от количества поступивших на него звонков. Первым дозвонился Станислав Юрьевич, корреспондент из Невского берега, который сначала брал у нас интервью, а затем помогал с опровержением. «Доброе утро!» — бодро поздоровался он. «Не разбудил вас?» «Нет, как раз на работу собираюсь. Я догадывался, по какому поводу он мне звонит. Ведь я должен был ему обратную услугу после его помощи. Я даже догадывался, что это будет за услуга. В общем, моя племянница Елена уже довольно долго болеет», — торопливо начал корреспондент. «У нее почти постоянно держится температура, сильная слабость. Никто из врачей не может поставить ей диагноз. Я и подумал...» «Я посмотрю ее», — спокойно ответил я. «Сколько ей лет?» 16, признался Станислав Юрьевич. «Я знаю, что вы работаете со взрослыми, но, может, сделаете исключение?» «Исключение подобного рода я уже делал. Внучка Марии Семеновны, сын барона Филимонова, так что не привыкать». «Могу подъехать сегодня после работы», — заявил я. «Какой адрес?» «Литейный проспект, дом 120, квартира 57», — тут же ответил корреспондент. «Вас ждать примерно к 7?» «К половине восьмого», — поправил я. «Обязательно приду. До встречи». Разумеется, ответная просьба связана с врачебной консультацией. Я так и предполагал изначально. И посмотреть девочку мне абсолютно несложно. Разобравшись с этим, я перезвонил второму звонившему мне человеку, Чехову. «Это произошло!» — завопил он, стоило мне только взять трубку. «Мы поцеловались!» «Поздравляю!» — улыбнулся я. «Ты стал совсем взрослым. Говори, что хочешь, а для меня это был лучший момент в жизни!» Продолжал вопить Антон. «Это было волшебно! Прямо в кинотеатре! Представляешь?» «Рад за тебя!» Я правда был рад за своего друга и ученика. Это тоже можно было записать в его личные победы. «Спасибо тебе за советы! Без тебя я бы не справился!» Поспешил добавить Чехов. «Ну, я побежал работать! Столько энергии! Думаю, статью даже раньше закончим! Юху!» На этом радостном «юху» он положил трубку. Главное, чтобы ученый совет там весь не перепугал своей радостью. Я усмехнулся про себя, собрался, взял Клочка, который на этот раз решил пойти со мной, и отправился на работу. Квасов с самого утра поджидал Дарью под дверью ее кабинета. В самом деле, чего он боится? Объективно, он красивее, Чехова успешнее, талантливее и дольше работает здесь. Правда, старше Даши на 25 лет. Так и с Чеховым у нее есть разница в возрасте. И вообще, опытные мужчины лучше во многих аспектах. Даша появилась только в районе 8 утра. какая-то подозрительно довольная, улыбчивая. Чего это она так радуется? Владимир Александрович, удивленно вскинула она брови. Чем могу быть полезна? Хочу пригласить к себе домой, заявил Квасов. На ужин. К вам домой? Она явно растерялась. А чего не так-то? Приглашают ведь по всем правилам. Ко мне домой, раздраженно повторил он. Мать Голубцов сделала. Поедим, как культурные люди. Свидание. Глаза Брусиловой распахнулись от удивления, а затем она принялась смеяться. Эй, что он смешного сказал? Прошу прощения, еле успокоившись, заявила она. Но вынуждена вам отказать. Я уже встречаюсь с другим мужчиной. Но я-то получше него буду, выпятил грудь вперед Квасов. Я все сказала. Она быстро открыла свой кабинет и шмыгнула внутрь. Ах, она... Да как она вообще могла отказать? Владимир Александрович сделал несколько нервных вдохов и выдохов. Она просто не понимает, от чего отказывается. Но так просто он это не оставит. Вот интересно, а сам Брусилов в курсе, чем занимается его дочурка? Надо ему рассказать. И чуть приукрасить, разумеется. И Квасов решительно направился в кабинет Брусилова. На работе в ординаторской меня уже поджидал Зубов, и вид у него был довольно мрачный. «Что-то случилось?» — спросил я у него. «Вас Николай Андреевич просил зайти», — отозвался наставник. «Какие-то новости по поводу третьего этапа. Наверное, о замене одного из членов вашей команды». «А что произошло?» — уточнил я. «Жиркова Дмитрия Степановича по скорой ночью привезли», — признался Зубов. «Давление у него расшалилось. Возраст уже такой, что это неудивительно, конечно». Дмитрий Степанович действительно был уже довольно преклонного возраста. При мне на давление он не жаловался, но, вероятнее всего, пил таблетки. «К нам в терапию положили?» — тут же спросил я. «В какую палату?» «Вы сначала все-таки к главному врачу сходите», — мягко посоветовал Михаил Анатольевич. «Жирков в пятой палате. Я вашу положил». Это было приятно слышать. С инфекционистом у нас не всегда все было ровно, но в итоге мы неплохо сдружились. Я даже не стал дожидаться утренней планерки, а сразу отправился к Николаю Андреевичу. «Доброе утро», — заглянул я к нему в кабинет. «Вызывали?» «Да», — кивнул он. «Вы уже должны быть в курсе про Дмитрия Степановича». «Мне сказали», — ответил я. «Только не успел еще его навестить». «Для нашей команды это большая потеря», — покачал головой главврач. «И мне пришлось экстренно искать замену. Но нашелся человек, который сам вызвался представлять нашу клинику на третьем этапе и заверил, что именно его знания пригодятся команде». «И кто же?» — спросил я. В этот момент дверь в кабинет открылась, и внутрь зашел Кравцов Владислав Сергеевич. «Я!» — важно заявил эндокринолог.